Глава 6. Такие разные разумные. «Добрый день, господин Янгус Валент. Простите, что помешал, но опекун не сказал мне, что вы вернулись». С трудом сдерживая нарастающую панику, произнес я. «Неизвестно, как отреагирует истинный владелец комнаты на мое присутствие». «Для начала предлагаю перейти на «ты», Лой. Мы же с тобой теперь родственники». Поднялся мне навстречу молодой мужчина. «Зови меня просто Валент, и не переживай, что отец тебе ничего не сказал. Он просто не успел это сделать. Давай, дружище, присаживайся. Нам есть о чем друг с другом потолковать». Чем дольше я разглядывал вернувшегося путешественника, тем быстрее испарялась моя тревога. Валент светился от счастья. Он был так рад вернуться домой. Бесконечные циклы стазиса в закрытой локации изначальных наконец-то закончились. Даже простой разумный, не обладающий даром великого псиона, смог бы догадаться, насколько хорошо молодому человеку в родном поместье. И от всего сердца он желал поделиться этой радостью со всем миром. «Отец наверняка рассказывал тебе мою историю», — вновь усаживаясь в единственное кресло, с усмешкой сказал Валент. «Но ты даже представить себе не можешь, что с нами балбесами произошло в районе звенящей тишины». «Звенящей тишины?» переспросил я. «Это же на другом материке». «Вот я и говорю, мы оказались совершенными идиотами». Вновь приобретенный родственник не заметил моей заминки и радостно продолжал описывать свои приключения. «Мы были уверены, что найдем в звенящей тишине действующие артефакты древних и наивно полагали, что у нас хватит на это силы мужества». «Так что же у вас случилось?» Я старательно демонстрировал собеседнику повышенный интерес. «Ведь ваша группа пропала больше 30 циклов назад, а сейчас ты внезапно появился. Как тебе удалось вернуться?» «Если бы мы знали, что с нами случилось...» Старший сын бывшего имперского палача о чем-то задумался, и голос его стал звучать значительно тише. «Наверное, мы там умирали. Правда, это очень долгая история. Представляешь, самое невероятное случилось с нами на днях, когда мы вместе с товарищами и с огромной кучей самого разного народа освободились из заключения, то оказались рядом с городом Урунак. Как потом я узнал у следователей, в этом месте открылся стихийный портал, и оттуда появились около 15 тысяч разумных. Представь себе, Лой, далеко не все из нас были людьми. Потом случился страшный замес, все начали воевать друг с другом. Мы чудом выжили. Ты извини, парень, я не могу пока все тебе рассказать. Служба безопасности империи наложила на всех участников этого события запрет на распространение любой информации, касающейся этого феномена. Зато я до безумия рад, что нам удалось вернуться живыми и здоровыми. Нас-то уже все давно похоронили». «Так это же просто чудесно, Валент!» Стараясь не выдать своих истинных эмоций, радостно заявил я. «Главное, что вы все вернулись. Да все артефакты древних не стоят ваших жизней. Надеюсь, вы больше не отправитесь на поиски?» «Да будь они прокляты, эти артефакты!» Парень моментально покраснел от гнева. «Мы как дети повелись на красивую сказочку и добровольно пошли на смерть. Вот что, Лой, запомни навсегда. Нет ничего на свете дороже собственной жизни, и рисковать ей ради призрачной надежды на богатство — это бесконечная глупость». Мы еще очень долго общались. Видимо, Валенду хотелось выговориться после стольких циклов вынужденного молчания, и он воспользовался такой возможностью, изливая мне все подряд. Территория Великих Империй. Звездная система Солар. Столичная планета Борит. Столица империи Батчат, город Юрга. Дворец императора Логуста Справедливого. Император не спал уже 2 дня. Да и как тут уснешь, когда прямо в центре материка Чувашпай, недалеко от города Урунак, произошло странное событие, которое грозило перерасти в нечто большее, чем обычный казус с порталом древних. Хорошо, что среди прибывших большую часть составляли граждане империи. Подумаешь, 1000 циклов назад. Зато до сих пор оставалось неясным, как следует поступить с представителями иных рас и цивилизаций. Может, это спланированная провокация вечных друзей из империи Белатон? Интересно, как они смогли открыть портал и перебросить на планету тысячи таких разных разумных? Да и зачем проводить такую сложную операцию? Неужели они таким образом хотят захватить империю? Но как? Оружия у прибывших не было. Только несколько тысяч сильных псионов, но среди них не было никого выше Эйранга силы. Император в очередной раз выслушивал доклад своего старого товарища, занимающего должность руководителя службы безопасности империи. «Миктак», — произнес император, растирая пальцами свои красные от усталости глаза. «Что все-таки вам удалось выяснить? Неужели этот твой заклятый коллега из империи Белатон смог провернуть такую пакость?» «Нет, мой император», — сурово произнес старый псион, даже не попытавшись изобразить дворцовую любезность. «Никаких фактов, подтверждающих данную версию, установить не удалось. Считаю необходимым обратить ваше внимание на некоторые моменты, касающиеся данного инцидента». «Друг мой», — устало пробурчал совсем немолодой хозяин огромной звездной империи. «Я так устал от всего этого. Давай без лишних слов. Говори только по делу. Мой мозг уже отказывается воспринимать информацию». «Принято», — четко и резко ответил глава безопасности империи. «Мой доклад можно разбить на три части. Сначала следует упомянуть, что среди наших неожиданных гостей нет ни одного разумного, проживающего в других государственных образованиях Содружества Великих Империй. Обычные, так сказать, разумные, представлены жителями нашей империи. Правда, они все проживали на нашей территории в разное время. Особого интереса к ним у нас нет, зато в них намертво вцепились научники. Простой академический интерес к представителям давно забытых времен, больше ничего. Среди этих разумных попадаются нестандартные личности. Хочу выделить две группы, состоящие из наших соотечественников. Они пропали в районах звенящей тишины чуть больше 30 циклов назад. Позвольте вам напомнить об этих людях. В первую группу входят несколько неопытных поисковиков. Они сгинули, едва переступив границу звенящей тишины. Возглавлял этих оболтусов сын бывшего палача империи, известного вам под прозвищем «Добродушная смерть». Так вот, у нашего добряка был старший сын Янгус Валент, обладающий слабым даром псиона. Ранг его силы не превышал C5. А вот вторая группа гораздо интереснее, мой император. Вы, наверное, помните, что мы планировали специальную операцию по выявлению агента империи Белатон, бывшего руководителя управления стимулирования и инновационного развития материка Чувашпай, Тагинока Ломсуса. Его раскрыл наш агент, псион ранга Эй, старший инспектор отдела разработки специальных операций, подполковник Лис Читронг. Мы отправили отряд наших боевых псионов по следам агента Белатона в район звенящей тишины. Что произошло в указанном районе, нам неизвестно. Никто не вышел из этого крайне загадочного и таинственного района. И вот внезапно они все появились. И наши псионы, и другие фигуранты известного вам дела. На данный момент мы добились признания у агента Белатона в государственной измене с помощью ментоскопа, и вырисовывается очень интересная ситуация. Выяснилось, что этого агента лично курировал небезызвестный псион ранга A++ Токинулок Витокко. «Вот как!» — встрепенулся император, почти убаюканный голосом докладчика. «Это, безусловно, важно, Миктак. Давай обсудим эту информацию отдельно и желательно позже». «Я так и планировал, Логуст». Сильнейший псион империи сменил официальный тон на дружественный. «Тем более агент такого уровня — достойная добыча для нашей службы и для меня лично. Теперь стоит упомянуть необычных разумных среди наших гостей. Слава всем звездам, эти рептилии оказались действительно разумными существами и не стали избегать контактов с представителями нашей страны. Мы выяснили, что они все псионы с рангом силы от A0 до A6. Представители их цивилизации раньше жили на этой планете. Они готовы сотрудничать с нами и просят предоставить им отдельную обособленную территорию для компактного проживания. Таких территорий у нас хватает. Одних пустующих островов более 400. Самое интересное, что уровень развития цивилизации этих разумных гораздо выше, чем у нас, и, следовательно, у наших соседей по содружеству. За свою относительную свободу они готовы поделиться с нами знаниями своего мира. Шеф, это очень перспективный вариант развития событий. Если мы освоим знания и технологии наших новых подданных, то сможем обеспечить империи еще больший технологический рост по сравнению с соседними государствами и империями. Такое развитие событий полностью компенсирует все неприятные последствия обсуждаемого нами происшествия. Вам надо просто принять решение, император. Действительно, это наш шанс, Логуст. Еще больше оживился император. Мы дадим им то, что они просят. Заодно вытрясем из них все знания. Тогда никакой Токенулок Витокко не сможет ничего противопоставить нашим возросшим возможностям. Про артефакты древних тоже не нужно забывать. Помнишь нашу поговорку о том, что нельзя все бутылки с вином носить в одном рюкзаке? Так что начинаем действовать, мой друг. Что у тебя по последнему вопросу? А вот тут, мой император, мне похвастаться практически нечем. Повинился глава службы безопасности. Оба понимали, что руководитель всесильной службы империи намеренно фальшивит. Но старая игра нравилась обоим, и отказываться от нее они не собирались. «Что касается остальных прибывших», — продолжил Псион, — «скажу честно, не всех пришельцев удалось идентифицировать. Однако многие из стихийных разумных пошли на определенный контакт с нами. Будем надеяться, что и такие существа согласятся на сотрудничество и принесут пользу нашей империи. К сожалению, около сотни стихийных существ нам пришлось уничтожить. Они вели себя очень агрессивно и при малейшей возможности стремились нанести ущерб окружающим. Может, не стоило действовать так радикально? Не сдержал досады император. Ну, побушевали летающие колобки и прочие существа. Зачем сразу уничтожать? Возможно, они тоже могли оказаться полезными. Эти сущности перешли к разрушительным стихийным пси-атакам. Они не ответили ни на одну попытку установить контакт и стремились уничтожить все вокруг. Только несколько самых сильных псионов смогли навсегда успокоить агрессивных драчунов. Так что, мой император, особого выбора у нас не было. Печально, но ничего не поделаешь. Слова императора совсем не совпадали с выражением его лица. Было заметно, что инцидент с неуправляемыми сущностями не особо его расстроил. Грядущий стремительный технологический рост и укрепление могущества империи полностью захватили внимание правителя. «Мой император, мне нечего добавить», — бодро завершил доклад начальник службы безопасности. «Я уверен, что из этой истории мы выберемся с большим плюсом». «Еще один математик нашелся», — хмыкнул император, видимо, вспомнив давний разговор с учеными. «Ладно, Логуст, возвращайся к своей основной работе. Я должен дать необходимые распоряжения для выделения нашим разумным рептилиям обособленной территории. Не будем обижать древних крокодильчиков, чувствую, они нам пригодятся». Очередная рабочая встреча высших лиц империи Батчат закончилась. Ее участники так и не узнали, что катализатором необычных событий послужили непродуманные действия неизвестного им молодого псиона. И когда-нибудь этот псион совершенно случайно навсегда изменит жизнь и направление развития не только империи Батчат, но и всего Содружества Великих Империй. Планета Борит бурлила, обсуждая слухи, имеющие отношение к невероятному происшествию. Десятки тысяч разумных торопились исполнить распоряжения и указы вышестоящего руководства, а виновник всего безобразия мирно спал. Перед сном Лой не только обстоятельно побеседовал со своим обретенным старшим братом, но и успел пообщаться с опекуном. Старик очень хотел поделиться своей радостью. Еще бы, он не только вернул безвозвратно утерянного старшего сына, но и окончательно убедился в существовании высших сил. Опекун был уверен, что счастье и удачу в его дом принес Маллой. Лой перебрался в комнату, которая раньше принадлежала младшему сыну имперского палача. Хозяин комнаты давно покинул свою родную звездную систему. Даже во сне Лой искренне переживал о потерянной Кариме. Теперь у молодого Псиона появился личный враг, который пытался разыскать его далеких предков. Вечная угроза, о которой напоминали малому наставники из разных миров, настигла его изнутри и обрела вполне реальные черты. Звали этого врага Приксы. В далекой галактике, расположенной в другой реальности, словно откликнувшись, вздрогнула душа планеты. Естественно, она не спала. Что-то внезапно кольнуло ее и оставило ощущение тревоги. Возможно, ей просто почудилось, но причина беспокойства походила на далекий, тихий зов. Кто-то из живущих высших думал именно о ней. Это было невероятно. Наставник и опекун давно покинул ее. Облачный учитель замкнулся в своей личной реальности и отказывался отвечать на ее зов. Неужели кто-то еще в этой или другой вселенной мог вспомнить о планете? Единственный, кто мог бы позвать ее, не был высшим. Несмышленный и неугомонный, совсем юный Псион, которого она знала под именем Малой. Территория Великих Империй. Звездная система Солар. Столичная планета Борит. Континент Чувашпай. Город Урунак. Комплекс здания административного управления континентом. 30 с лишним циклов подполковник пробыл в тихом забвении. 30 лет прошло с тех пор, как он, старший инспектор отдела разработки специальных операций Службы безопасности Империи, Лис Читронг, псион ранга A, попал в нелепую ловушку древних. В тот роковой день он все же решился возглавить группу боевых псионов, направляющихся в район звенящей тишины. Он был старше, мудрее и опытнее остальных участников операции. Однако боги почувствовали его неуверенность в собственных силах, высказанную тайному агенту Империи Белатон. Сколько раз он говорил этому мерзкому белатонскому выкормушу, что не может больше посещать эти дьявольские районы. Кто бы мог подумать, что необдуманные и сказанные вскользь слова окажутся пророческими именно в этот раз. Группа псионов смогла продержаться всего несколько часов. Бесконечные часы истинной боли и страданий только немного отдалили их общую гибель. Боевые псионы добрались до точки аномальной псиактивности и встретили свою смерть. Лис Читронг никак не мог вспомнить, что было дальше. Может, ничего не было? Ведь в том месте, где он побывал, не действуют привычные законы. Возможно, там вообще нет никаких законов, кроме тех, которые установили хозяева этого страшного места. Законы древних. Он осознал, что остался жив, когда очнулся среди странных и совершенно не похожих друг на друга разумных. Толпа, которая долю секунды оставалась мирной и спокойной, моментально обернулась побоищем. Все сражались против всех, и только высшее провидение дало некоторым сил и сохранило остатки разума. Бывший отряд сплотился и выстоял. И вот старший инспектор снова в знакомом, почти родном комплексе здания административного управления континентом Чувашпай. Несколько дней его опрашивали молодые сотрудники Службы безопасности Империи. Его, подполковника Службы безопасности и псиона ранга A, пытались вовлечь в оперативную игру неопытные лейтенанты. А ведь они еще не родились на свет, когда он получил звание полковника. Да чего же обидно, когда разумный, обладающий его возможностями и способностями, вынужден унижаться перед какими-то молокососами. И дело было не в звании и не в самом допросе, или как они называли в собеседовании. То, что стало известно подполковнику, попадало под понятие высшей государственной тайны. И доверить такую информацию Лис Читронг мог только двум ответственным лицам. Начальнику службы безопасности империи и, возможно, самому императору.